Второе. Я сказал, что мы можем многого ожидать от роста авторитета, который со временем мы должны приобрести. Мне незачем распространяться перед вами о значении авторитета. Только очень немногие люди культурного общества способны существовать, не имея опоры в других, или иметь хотя бы самостоятельные суждения. Вы не можете себе с достаточной силой представить жажду авторитета и внутреннюю беспочвенность людей. Мерилом этого может вам послужить необыкновенное увеличение числа неврозов по мере падения религиозности. Одной из главных причин такого состояния является обеднение «я» вследствие огромной траты душевных сил на вытеснение, которого требует культура от каждого индивида. Этот авторитет и огромное внушение, исходящее от него, были до сих пор против нас. Все наши терапевтические успехи достигнуты были наперекор этому внушению. Приходится удивляться, что вообще удалось добиться успеха при подобных условиях. Я не хочу распространяться и расписывать вам прелести того времени, когда я был единственным представителем психоанализа. Я знаю, что больные, которых я уверял, что могу навсегда освободить их от страданий, озирались в моей скромной обстановке, задумывались над моей незначительной славой и титулом и смотрели на меня, как на обладателя верной системы выигрыша в месте, где имеется рулетка, про которого говорят, если бы этот человек умел это сделать, то у него должен был бы быть другой вид. Было действительно неудобно производить психические операции в то время, когда для коллеги, на котором лежала бы обязанность ассистента, составляло особенное удовольствие плевать в операционное поле, а родные угрожали оператору, как только показывалась кровь или замечались беспокойные движения. Ведь операция может повлечь за собой реактивные движения. В хирургии мы к этому давно уже привыкли. Мне просто не верили, как и теперь мало верит нам всем. При таких условиях некоторые врачебные вмешательства должны были быть неудачными. Чтобы вообразить себе увеличение наших терапевтических шансов, когда мы встретим общее доверие, подумайте о положении врача по женским болезням в Турции и на Западе. Там врач по женским болезням может только пощупать пульс на руке, протянутой ему через отверстие в стенке. Такой недоступности объекта соответствует и деятельность врача. Наши противники на Западе предоставляют нам приблизительно такую же свободу действия в психике наших больных. Но с тех пор, как внушение общества заставляет больную женщину обратиться к гинекологу, он стал целителем и спасителем женщин. Не говорите, что если авторитет общества придет к нам на помощь и увеличит наши успехи, то это не будет доказывать правильности тех положений, из которых мы исходим. Внушение, как известно, может все сделать. И наши успехи тогда станут успехами внушения, а не психоанализа. Внушение общества идет ведь теперь навстречу гидропатическому, диетическому и электрическому лечению нервнобольных. И этими мероприятиями, однако, не удается побороть неврозы. Тогда выяснится, в состоянии ли психоаналитическое лечение достичь большего.